Глава 7. В тот вечер мы все-таки поужинали по требованию Ульрики, не затрагивая тем вредных, по мнению, целительских светил для пищеварения. К ним относилось все, связанное с работой и нашими планами. Эггер ее поддержал просто обеими руками, плавно перейдя к светской беседе. О новой карточной игре «Махаон», что как эпидемия захватила все игорные дома. Последнем выступлении оркестра Миклоша Вербия в Трансильванском парке, где прозвучала увертюра к его новой оперетте. Да-да, к Трансильванской ночи. Тут и мне было что сказать. Эггер с Ульрикой хохотали над нашим недопониманием с маэстро. Как два школьника. Только ты могла отказаться от автографа великого композитора. Утирая выступившие слезы, сказала подруга. А где вы познакомились? По службе. Улыбнулась я, и разговор тут же увял сам собой. Уже в номере, куда я пригласила всех троих, рассказала про артефакт «Золотое сечение», с помощью которого подменили драгоценности фрау Диц. И что Дитер уже месяц как ищет создателя самого популярного артефакта на черном рынке. Эггер промолчал. А я вспомнила про монету, с которой все началось. Монета, портальные артефакты, золотое сечение. И все вокруг меня? Немноговато ли? Капитан, артефактор работает на вас? Почему вы так думаете? Для хорошей ищейки, а лейтенант Хоффман один из лучших, месяц искать человека, его должна прикрывать либо мощная криминальная структура, либо государство, либо армия. По первым двум пунктам сразу нет. Мы бы знали. Остается армия, в которой развелось столько загадок. Вы правы. Но дело не только в хорошем прикрытии. Просто их трое. Трое кого? Они работают втроем, у каждого есть частица дара, и вместе они способны делать настоящие артефакты. Если сейчас вы скажете, что эти трое были здесь в ночь смерти Танау, я начну биться головой об стену. Хорошо, я не скажу. Я была зла, очень зла. Надо было хватать этих мальчишек, а не сидеть на лучших местах и смотреть тауматургический воспитательный спектакль. Ну, знаешь, это слишком, ледяным тоном сказала Ульрика. Как вы позволили этим недорослям продавать артефакт на черном рынке? Ты их видела? Взвился Эггер. Ты всерьез сейчас, что они могли продавать хоть что-нибудь на черном рынке? У мальчишек есть начальство, без эмоций сказал Петер. Видимо, кому-то сильно не хватает денег. Я займусь этим. Эггер снова был спокоен. Вы сможете аккуратно закрыть дело, если торговля золотым сечением прекратится? А потерпевшие? Возмутилась я. Кто вернет людям украденные вещи? Я пока не знаю, как. Пусть голова болит у лейтенанта Фроста, Клая и Андерса. Но все будет возвращено потерпевшим в полном объеме. Дамы, Гершульц, я покину вас на время, чтобы решить этот вопрос. Значит, лейтенантики не в штрафбате, в горах Энции? Язвительно кинула я в исчезающую спину. Фроляйн, вы помните, что Эггер Клаушвиц просил вас не раздражаться по пустякам? «Да какие же это пустяки! Бауэру официально сказали, что парней услали в штрафбат. Сразу было ясно, что врут», – успокоил меня Петер. «Вы бы вещи пока разобрали, а то ведь вернется капитан. Опять куда-нибудь потащит». Ульрика поддержала идею обеими руками. Петер деликатно вышел. И я, не слушая, что она говорит про мое последнее платье, выпалила. «Откуда ты знаешь Эггера?» «Жили рядом», – пожала плечами она. Как-то я была безумно влюблена в его младшего брата. Сорочки убери в шкаф, а платье отдай погла... Ты? Безумно влюблена? Не поверила я. Достаточно пару раз послушать рассуждения Ульрики о великом Рацио, венчающем сознание человека, как снежная шапка, вершину горы, и ветеранам Эмоцио, которое создано специально для того, чтобы кружиться грозовыми тучами и туманным кругом Рацио, мешая ясности мысли. Какая уж тут любовь. А что? Скинула голову Ульрика. «Мне было 12. Мы вместе искали скелеты летучих мышей и лягушек. Ты знаешь, как сложно найти скелет лягушки в хорошем состоянии? Он был таким милым. Лучшие экземпляры всегда отдавал мне». «И что же случилось?» «Умер мой опекун. Мне назначили нового. Я уехала, он остался». Ульрика не любит вспоминать о детстве, прошедшем то с одним опекуном, то с другим. Не все они были добродетельные, не все чисты на руку. Я не стала спрашивать дальше, послушно взявшись за сорочки. «Матиасу можно доверять», — все-таки добавила Ульрика. «У нас есть причины для неприязни, но он человек чести. Армия меняет людей», — возразила я. «Джонас раньше был отличным братом, а теперь «Да, может, он еще не безнадежен?» В ответ я рассказала о нашей проблеме с завещанием. «Странно, что можно сделать такое завещание? Все равно поместье должен наследовать старший сын, это закон. А моей матушке никто не указ. Прости меня, дорогая, если я лезу не в свое дело, но завещание можно оспорить. Обратиться напрямую к императору. Просто для замужества нужно созреть. А ты, на мой взгляд, совсем не готова. Ты права, не готова и не хочу. Но на самый крайний случай...» Услышав про Петера, Ульрика покачала головой и предложила другой вариант. Вот обговорить детали мы не успели. В дверь стукнул Петер и сообщил, что вернулся капитан. Поисковая группа обнаружила логово. Хотите посмотреть? Еще бы. Хотели все. Там грязно, предупредил Эггер, глядя на Ульрику. Что ты говоришь? Огрызнулась та. А то я ни разу в логове оборотней не была. Все забываю, кем ты стала. Не остался в долгу капитан. Портал? Он открыл прямо из комнаты, а я хотела забежать на кухню за пирожками для собак. В горах было холодно. Об этом Эггер не подумал. Зато подумал Петер, прихватив мой плащ и куртку для Ульрики. Собаки сидели как два изваяния возле узкой расселины в скале. Рядом у костра грелись проводники. При виде нас они вскочили. «Где Дирк и Мозер?» «Внутри, гер-капитан. Дамам лучше не заходить. Там такое». Собак еле успокоили. Ульрика вздернула нос и пошла первой. Петер за ней. Потом я. Проходя мимо собак, почуяла их страх. Странно, что там может быть такого. Напугать ищейку сложно. Узкий извилистый проход вел в небольшую пещеру. Своды были метра полтора, может, чуть больше. В набитом в стену крюке висел фонарь. В его неярком свете грязь в глаза не бросалась, зато в нос бросалась вонь. Армейцы упокоили еще двоих. А у дальней стены лежали другие трупы в разной степени разложения. Видимо, те, что не смогли пережить оборот. Бывает и такое, к счастью, они умирают людьми. Правда, этими явно питались. У кого-то не хватало конечностей, одного обглодали почти до костей. И тут взгляд упал на кучу тряпок, в которых копались, не обращая на нас внимания. Дирк с подбитым глазом и Мозер со сломанным носом. Это была армейская форма. Хуже того, я узнала нашивки отцовского гарнизона. «Нашли?» – спросил Эггер. «Нет, гер-капитан. Тот, кто сделал это, позаботился, чтобы по форме их не опознали». Ульрика деловито осматривала труп за трупом, оставив свежие на потом. «Сколько комплектов?» – спросила я. Меня не поняли. Я объяснила, что имею в виду форму гарнизона моего отца. Оказалось, что комплектов два. И принадлежали они свежеупокоенным. «Похоже, фраляйн Штальм, мне придется посетить гарнизон барона», – светским тоном сказал Эггер. «Отчего же только гарнизон? Приглашаю вас погостить в драконьем логе», – ответила я, не менее светски. «Баронесса приглашала и меня», – напомнила Ульрика. «Но я могу только в выходные, если не будет ничего срочного. Значит, решено?» «А пока продолжим осмотр». Я обошла Дирка и Мозера. Под ногами скрипели и рассыпались в прах мелкие кости. «Простите, пресвятые небеса, я сделаю для этих несчастных все, что смогу. Главное – найти источник, ту сволочь, что обращает людей направо и налево. В облаве погибло полсотни оборотней, а в логове – новообращенные. Значит, главную тварь убить не удалось». У стены напротив входа был небольшой участок относительно чистого пола, а на самой стене был грубо нарисован огромный равносторонний треугольник. Основанием вверх другой треугольник меньшего размера. Если абстрагироваться от четкой геометрической формы, можно представить глаз с вертикальным зрачком. Пррр, сейчас меня проняло. «Осторожнее, фраляйн, там артефакт», – предупредил Дирк. Эггер мигом оказался рядом. «Руками не трогать, с места не двигать. Это артефакт связи. Я даже внимания не обратила на небольшой предмет, лежащий на полу. Гораздо больше беспокоило изображение. «А что вот это?» Я показала на стену. «Знак на диакома», ответила вместо Эггера Ульрика. «Помнишь, что нашел у баба Димри Вонжич?» «Еще бы не помнить. Тогда я услышала о надиакоме впервые. Стоит поинтересоваться этой личностью». «Теперь ты не сомневаешься, что этих оборотней делали по рецепту надиакома?» «Теперь нет», — подтвердила Ульрика. «Солдат надо вернуть в гарнизон, чтобы их хотя бы опознали и похоронили. После упокоения они снова стали людьми, хоть и мертвыми. Здесь-то генерал Ф. Тиль вмешаться не сможет. «Что вы планируете делать?» – спросил Петер. «Устроить засаду», – жестко ответил Эггер. «Трупам хуже не будет». «А с засадой вы опоздали», – вздохнула я. «Костер виден по всей округе. Оборотни ведь огонь не разжигают». Капитан выругался. «Делай, что должна», – отмахнулся от нее Эггер. «Гершульц, фраляйн, можете что-то предложить?» «Я могла». «Завтра прямиком в гарнизон. Заявиться с помпой. Поисковый отряд нашел в горах 2 трупа. А дальше капитан Эггер придется ловить рыбку в мутной воде». «Неплохо, фраляйн Штальм», – ответил тот. «Но тогда мы будем добираться в драконий лог своим ходом», – сказал Петер. «Оборотни перебили. Перевал свободен. Лишь бы завтра не было грозы. Меня даже в плаще начало потряхивать. Фредди, тебе пора в гостиницу», – сказала Ульрика. Эггер высказался в том смысле, что пора всем. Ему в комендатуру за какими-то документами, Ульрике за своими ассистентами. Тут ведь ничего уже не случится. Его парни останутся и проследят. Он инструктировал поисковую группу, а я пока пыталась успокоить собак. «Да, ребята, я вас понимаю. Этот знак по ночам будет сниться. Но служба у нас такая. И я, и вы делаете все, чтобы восстановить справедливость. Собаки повели нас сами. И я повинилась, что не захватила пирожки». Мы втроем почти одновременно вздохнули. «Фраляйн, не балуйте их», — сказал мне один из проводников. Мы с собаками переглянулись. Теперь они знали, что пирожками их еще накормят. Эггер открыл портал в гостиницу. Мы с Петером остались, а Ульрика и капитан сразу пошли дальше в Отьенсбург. Теперь наши комнаты были на первом этаже, и подниматься по лестнице не было никакой необходимости. Но я сделала пару шагов вверх и сказала в темноту. «Гирфокс, мы, кажется, не договорили». Темнота заскрипела ступеньками, вздохнула и ответила голосом Фокса. «А я все написал, как вы просили». «Да к чего же вы ждете? Давайте скорей. Бумаги у вас в номере, фраляйн, я просто...» Он начал спускаться. Петер достал ключ, открыл дверь и осторожно вошел. Но я почему-то не ждала подвоха. «Что, Гирфокс? Просто хотел спросить. Вам про контрабанду баронесса сказала? И кого он считает умственно отсталой? Мою мать или меня? Разбогатели вы внезапно. Но раз перестроили гостиницу, а не переехали в столицу, значит, доход у вас местного характера. А городок в приграничье. И на чем еще тут можно заработать, как не на контрабанде? И далеко вы не ходите. Скорее всего, вам подвозят товар с той стороны гор, а вы и ваши люди промышляете артефактами, случайно обнаружив один из тайников великих. Настоящая ищейка», – с восхищением присвистнул Фокс. «Коль не врете». Тут же добавил он. «Все просьбы завтра», – веско заявил ему Петер. «У фраляйн и так, что ни день, то никакого режима. Я с ним согласилась. Спать». Петер предусмотрительно забрал бумаги Фокса, хотя я планировала почитать немного в ванне. Ванна после промозглого холода и жути логова была настоящим спасением. Я вылила в горячую воду лавандовое масло и грелась 20 минут, пока не поняла, что засыпаю. По дороге из ванны к кровати прихватила пистолет, сунула его под подушку. Влезла под теплое одеяло и отключилась. Утро наступило очень мирно. Солнечный луч щекотал щеку. За окном расчирикалась птаха. А из-за двери доносились вкусные ароматы сдобы и пряностей. Я потянулась и встала. «Фраляйн!» Впустив Петера, я спросила о новостях. Он крикнул горничной, чтобы занесла завтрак, и лишь потом сообщил, что Ульрика со своим практикантом и двумя незнакомыми молодыми людьми уже на объекте. А Эггер просил передать, что, по легенде, мы познакомились в опере, и о роде занятий друг друга не подозреваем. Это когда же я последний раз была в опере? Пришлось высчитывать. Кажется, на праздничной неделе после дня сошествия. «Баронесса не поверит, лучше соврать. Скажем, пару недель назад», – предложил Петер. «Баронессу обещал взять на себя наш доблестный капитан. После рогаликов с ежевичным вареньем, которые я щедро намазывала нежнейшим тающим маслом, и большой чашки кофе с молоком, жизнь снова заиграла всеми красками. Когда выезжаем? Как только соберетесь. И что? Выходит, я зря вчера сорочки раскладывала? Может, оставить пока номер за собой? Да печет, к примеру, матушка, а я с Эггером в портал и здесь останусь. Нет, нельзя. Матушка мигом брачный обряд организует. Вот если с Ульрикой... Решено. А что хотел Гирфокс? Чтобы мы подвезли к перевалу его приятеля-гробовщика. «Подвезем?» – согласилась я. «Но посмотрим, чтоб никакой контрабанды». На этом мирное тихое утро закончилось, потому как за дверью что-то грохнуло, раздался топот ног и смутно знакомые голоса. «Любезный, далеко от вас драконий лог!» Я прижалась ухом к замочной скважине. «Какие еще на мою голову гости? В хорошую погоду и на хороших лошадях? 5 часов езды, господа!» Ответил тот портье, что запомнился мне по первой ночи. «На лошадях?» – пренебрежительно протянул. «Мать его! Каламан Ф. Доламан, мы, любезный, не поедем, а полетим», добавил его приятель Ф. Витцель. Судя по гулкому звуку, он чем-то стукнул по полу. «Петер, нас здесь нет», прошептала я. «Не знаю, на чем они там полетят». «На крыльях любви, конечно». Он ухмыльнулся. «Я их не приглашала». «Я знаю, фраляйн», успокаивающе шепнул Петер. «Пусть летят, на чем хотят, а мы по старинке на лошадках». Между тем портье предложил барончикам завтрак, и они не отказались. Мне ж стало интересно, кто их провел через портал военных, да еще с грузом. Они ведь не с улицы зашли? Передай Фоксу, что если хоть одна душа проболтается о моем присутствии, пусть сам везет своего приятеля на перевал. Петер кивнул и вышел. В дверь скользнула горничная. Оказалась моя форма в стирке. После логова она воняла так, что простой чисткой было не обойтись. Но вот что нашлось в кармане. Горничная протянула мне лоскуток Лео. Я поблагодарила девушку парой монет, а лоскуток как будто был рад, что вернулся, и бусинки довольно посверкивали на утреннем солнце, и шелк казался ярче. Куда же мне его приспособить, чтобы не перекладывать постоянно из кармана в карман? Ладно, пока повешу на шнурок, а там видно будет. Барончиков Фокс проводил лично. Его приятель Новак уже ошивался на конюшне с мешком припасов. Мы тоже прихватили корзинку с пирожками и пару бутылей с ягодным взваром. Петер уселся на козлы, а мы с гробовщиком сидели рядышком. Пока дорога была ровной, застоявшиеся лошади бежали быстро. Ветер хлестал в лицо, разговаривать было сложно. А вот когда начался подъем, скорость замедлилась. «Зачем вам к перевалу?» Вопреки своей основной профессии, гер Новак оказался очень доброжелательным и разговорчивым человеком. «Там, ваша милость, немного гранита есть, а мне как раз наследники Гера Федмана надгробие на могилку заказали. Вот буду смотреть, какого граниту да сколько потребуется. Они же хотят не просто памятную плиту, а целый памятник. Хорошее наследство, видать, оставил покойник-то. А я уж подумала, что контрабанду везете». «Да небеса упаси! Это ж совсем дураком надо быть, чтобы при ищейке пытаться незаконный товар вывести. А что обычно возите, герновок? Артефакты или...» «Тссс! У гор есть уши. То есть ушастых гор вы боитесь больше, чем ищейку? А что ж мне вас бояться? Ваше дело искать, мое дело прятаться. Вот мой дед, помню, рассказывал, что в прежние времена в каждой деревне были своя ищейка и своя золотая ручка. К золотой ручке все само липло, не только то, что плохо лежит, а ищейки только тем и занимались, что по пятам за варьем ходили, да краденое отыскивали, а вся деревня, зная себе, следила, на чьей стороне нынче удача. Веселенькие времена были. Не хотела бы я такой жизни. Теперь все не так, фраляйн баронесса, а только суть ваша и наша не поменялась. Вот с этим я была согласна. Простые люди относились к нам без неприязни. Ты, ищейка, ищешь и находишь. Но вор прячется и прячет. С ворами из простых легко. Они никогда не запираются перед ищейкой. Сегодня удача на ее стороне, а завтра будет видно, кто кого. Удача – дама переменчивая. С варьем из высшего общества все иначе. Никто, даже под давлением массы улик, не признается просто так. К сожалению, лучших ищеек всегда отправляли работать именно с такими. Стоит ли говорить, что нас не любили? И все потому, что магии стало меньше, продолжил Герновок. Только вот что я скажу? Нельзя просто так брать волшебные вещицы из схронов. От них магии не прибудет. Одни беды от них. Как интересно, Герновок. И кто же берет вещицы из схронов? И он рассказал. Примерно 10-12 назад объявился в Вильямсштате некий господин. Искал он проводника в горы, а Герновок уже тогда хаживал контрабандными тропами, да и окрестности знал получше других. Вот и сговорились они. Герновок ведет господина к перевалу Великана. Там они встают лагерем, а дальше дело Новака маленькое. Ходить за припасами да встречать внизу новых господ, чтобы отвезти в лагерь. Была у господина, который велел называть себя просто Конрадом, карта, которую берег он от чужих глаз тщательно. Да только и Герновок в таких делах не промах. Сумел посмотреть. На карте за перевалом, куда он сам никогда не ходил, так дедами заповедано, было много пометок, крестиков. Те самые схроны не выдержала я размеренного повествования. Да, ваша милость. Только тогда-то я этого не знал. А что за людей вы встречали потом внизу? Оказалось, люди были все военные, в полевой форме, без знаков различия. Те и вовсе не представлялись. У каждого был огромный рюкзак, а уж что в тех рюкзаках, лишь светлым небесам известно. А когда Новак привел последнего, 13-го, Конрад объявил, что больше в его услугах не нуждаются. Правда, он все равно должен был каждые 7 дней наведываться к перевалу и приносить свежих продуктов. У перевала его встречал один из военных, забирал поклажу и расплачивался. Но в лагерь никогда не пускал. Молод я был, фраляйн баронесса, любопытен, как все молодые. Долго себя корил за то, что сделал, а теперь думаю, не зря. Кто-то должен был это узнать, и, видно, время пришло. А сейчас вы ушастых гор не боитесь, перебила я. Перед глазами, как наяву, возник треугольный глаз из логова. Здесь они не ходят, видите синий лишайник? Он для них хуже отравы. Давайте уточним, мы с вами про оборотней? Он кивнул. Информацию про синий лишайник надо запомнить. Петр остановил лошадей и полез резать полезную растительность. Точнее, скоблить скалы тупым концом ножа, ссыпая крошево в кулечек. Так что было дальше? Герновок достал папироску и, спросив разрешения, закурил. Дальше он остался на перевале, хотел посмотреть, что же делают вояки. Время шло. В лагере было пусто. И тогда он вошел вглубь запретной земли по хорошо заметной тропе. Но, к счастью, далеко зайти не успел. Скалы под ногами заходили ходуном. Грохнуло так, что заложило уши. Сверху посыпались камни. И это в наших горах, где, отводясь, ничего кроме снежных лавин, на головы не валилось. Но любопытство оказалось сильнее. Он переждал обвал и благоразумно сошел с тропы, поднявшись выше. Сострога, будто ножом, срезала вершину. Наблюдать с этой ровной площадки оказалось очень удобно. Но увиденное потрясло. У одной из расселин собралась почти вся группа, откапывая полностью заваленного человека. Не жилец, сразу понял Новак. Неестественно выгнутые ноги, разбитая голова, лужа крови. Но дальше было еще страшнее. Конрад снял с шеи железную штуку в форме восьмиконечной звезды и положил ее на грудь умирающему. Звезда стала наливаться красным, светиться. Собирать вокруг себя что-то странное, название чему Новак не знает и сейчас. Это длилось не больше пару минут, а когда Конрад забрал штуковину, человек встал и... Новак рванул назад, не разбирая дороги. Как он тогда голову не сломал на горной дороге, сам удивляется. А когда вернулся в Вильямштадт, на него чуть с кулаками не накинулись. Как, мол, нужен гробовщик, так вечно не дождешься. Трое почтенных жителей городка скончались едва не в одночасье. Все, конечно же, от старости в окружении внуков и правнуков. Только я-то знаю, эта звезда из них жизнь высосала, закончил свой рассказ Герновок. Про артефакт такой мощи я и слыхом не слыхала. Петер тоже задумался. «Кто такой этот Конрад? Вы потом видели его и всех остальных из экспедиции. Опознать сможете? Если встречу, конечно. Только исчезли они все. К лагерю я ходил еще пару раз, но никого там не было. А потом и лагерь исчез. Может, приметы какие-то были хоть у кого?» — спросила я, когда мы уже ехали дальше. «Нет, ваша милость. Ничего не помню. А показать те схроны сможете? Еще бы». Вздохнул Новак. Потому что уже лет 5 назад Новак тогда ходил за контрабандой вместе с Фоксом. Егеря из гарнизона планомерно обчищали каждый схрон. И как назло, пока егеря не ушли, они застряли в горах. Фокс, не будь дурак, обошел следом все пещеры. Но тогда Новаку удалось убедить приятеля в том, как это опасно. Что, егеря забрали не все? Где больше, где меньше, но осталось вещиц изрядно. А потом Фокс как с цепи сорвался. Ничего не говоря Новаку, стал брать артефакты и сбывать куда-то. Разбогател, гостиницу, считай, заново отстроил. Пришлось поучить уму-разуму. Развел руками Новак. Обещал он, что больше ни-ни. И вот, фраляйн баронесса, почему я с вами к перевалу напросился. Слово он нарушил. Для вашей матушки опять в схрон полез. Ну-ну, обернулся к нам Петер. Что за артефакт потребовался так срочно госпоже баронессе? Я, сам понимаете, в названиях не силен. Только толковали они что-то про вечную любовь. Она ему Вита писала, штуковина эта маленькая, вроде брошки или булавки. Головка в форме цветка из розового камня, металл тоже розовый, и листики зеленой эмалью покрыты. Опасаться вам надо этой вещицы, в руки не брать, в подарок не принимать. Спасибо, Герновок, искренне поблагодарила я. Ну, матушка, вечная любовь? Стало быть, это уже слишком.